с востока потянуло свежим ветерком и нанесло запах сосны. Орлов вспомнил, что там был большой лес. Этим лесом прошлой ночью Фридрих обошел их позиции. Где-то теперь лютый король. И опять вдохнул ветерок. С ним вместе прилетел новый протяжный звук, совсем не похожий на стон. Он точно родился в ночи и пришел из далекого, неведомого, таинственного мира. Будто кто-то провел смычком по струнам скрипки, и она запела протяжно и высоко. Орлов прислушался. Где-то, далеко ли, близко ли, пели свою странную песню казаки. Орлов пошел на звук песни. Слышнее стали, как то пел скрипкой, то журчал и переливался флейтой тонкий теноровый подголосок. В нем слышались стрели полевых жаворонков, и в нем был аромат степных трав и запах казачьих кочевий. За подголоском следила грустная, полная тоски песня. «Ой вы, братцы мои, братцы, атаманы молодцы, не покиньте меня, молодцы, при бедности!» Голосов пять дружно пристали к этому одному голосу, сказавшему запевок: «При бедности, да при печали моей, при большой». Снова тонко скрипкой вел подголосок, и осмелевший голос продолжал: «Еще в некоторое время пригожуся вам, заменю я вашу смерть животом моим грудью белою». Орлов смелее шел на голоса. Точно ли то пели казаки? Не посланы ли были от Господа ангелы спасти его? Эта песня была созвучна стонущему полю, весь смысл которого был замена смерти жизнью, грудью белой, весь смысл которого был жалоба на судьбу и мольба о помощи. Какие-то братцы-атаманы-молодцы были близко, были свои, кто мог помочь ему, провести к своим, напоить и накормить его, перевязать раны. Орлов искал огней костра, вглядывался в ту сторону, откуда и уже совсем близко неслась песня. Но везде был тот же мрак, та же пустыня поля. Нигде не пахло дымом костра. Орлов спустился в небольшую балочку, где среди свежей и сырой ночи дохнуло на него неожиданным теплом. Какие-то кусты цеплялись за его одежду, густая трава мешала идти. Он стал подниматься по пологой щеке оврага и сразу наткнулся на казаков. Они сидели в кружок, и кто-то теперь рассказывал негромким приглушенным голосом. Он вдруг замолчал и спокойно окликнул Орлова: «Кто идет?» «Свой!» — дрогнувшим голосом ответил Орлов. «Офицер раненый. Садись к нам, гостем будешь. Ночью все одно никого не найдешь. Садись. Вот огонька расстараемся, погреешься, кашу учиним, дадим тебе. Поди, голоден. Пить очень хочется». Один из казаков подал Орлову немецкую флягу. Теплая согревшаяся вода с водкой показалась Орлову противной, но он заставил себя сделать несколько глотков. — Ложись, барин, отдохни, пока мест принесут нам огонька. И давно уже послали. Казаки подстелили Орлову япончу из черного козьего меха, другую япончу, сложив, положили ему под голову и укрыли ему ноги. — А как же вы сами-то, братцы? — сказал тронутый лаской казаков Орлов. — Ночь ведь холодная. Лежи, барин, твое дело молодое. Мы что ж, мы привычные, не впервой. И ранитый к тому же. Спасибо, родные, не на чем. Темным пологом простиралось над Орловым небо, где редкие мелкие то появлялись, то исчезали звезды. Ветер шелестел в кустах. Стреноженные голодные лошади часто и мерно жевали траву. Иногда какая-нибудь приостановится, тяжко вздохнет, точно задумается о чем-то, постоит тихо и снова примется ворошить накошенную траву, и то медленно, то проворно ее жевать, наполняя утробу. Орлов под казачьими мягкими япончами, пахнущими козьим мехом, согревался, и боль в ранах становилась тупее. Закрыв глаза, он бездумно слушал тихий разговор казаков. Никогда ему того генерала не поймать бы. Да ведь конь у него был овшарской породы, сказал тот, кто рассказывал, когда Орлов подходил к костру. Какой? Спросил кто-то молодым, ломающимся голосом. Ай, не слыхал. При Петре, значит, то было. Наш покойный атаман Иван Матвеевич Краснощеков был совсем молодым казаком тады и в набегах на Кубань был ранен в левую ногу. Ну, старушки залечили его травами, как могли, а только хромать не хромает, а все на ту ногу улегать стал. Татары его прозвали Аксак, что по-ихнему хромой. Вот оно что. А я слышу Аксак, Аксак, а чего Аксак, невдомек мне. И тот, братцы, Краснощеков-то Аксак, у нас богатырем считался. А у них, у черкесских, значит, татар, был такой дюже богатый богатырь Овшар. Ну, значит, осень приступила, и в горах устретились они оба. У Аксака ружьишко поганое, шагов на 30, более никак не доносило, а у Овшара было длинное винтовое ружье с золотой и серебряной насечкой. Аксак, значит, и смекает. Так мне его никак не взять, надо с хитринкой. Снял он свою баранью шапку, да на палке и кажет из кустов, и только показал, тут в ей и самая пуля. Ить знает, куда бить. Аксак не смекает. Теперь ему заряжать надо флинту-то. Ну, сие на все время надо. В три прыжка, как барс какой, подскочил он к Овшару и уложил его саблюкой. Ну, значит, тут уж и ружье Овшарское, и жеребец егонный, чистый аргамак. Все стало его, Аксака. Вот с того самого жеребца и повелось на Дону. Овшарская порода. Ну, понимаешь, кони. Рассказчик вздохнул, вспоминая прекрасных донских лошадей овшарской породы. Вдали заколебался красный огонек. Занырял, запрыгал, зашатался в руках у идущего к казакам человека. — А это ян-то с Сетраков, — сказал казак. — Добыл, значит, огонька. — Как ему не добыть? Добыть, альбо дома не быть? Уже стал виден темный силуэт казака, озаренный красноватым пламенем горящей головни. Казак подошел и бросил головню в костер. — Иди добыл, а вот угадай. У пехоты нашей, у гренадеров. Ищи, брат, своих гренадеров. Их и звания нынче не осталось. Накогда же, где же, у жителев? Так и те все поутекали. У самих Пруцаков. Ну, а вот и ну. Иду, глянь, сидит человек, шесть. Шестеро, значит, у костра. Им меня со света не видать. А я их очень даже явственно примечаю. Карасиры. И, видать, дюжи усталые. Ну, я что же? Шагнул к ним, шапку скинул и говорю. Кабрат, гиперфайрхен. Они за раз и обалдели до бесконечности. И тем тоже страшно, поди. Казак от Келева взялся. Так ведь он один, а их шестеро. Один иде и шестерым страшен покажется. Но один карасир, здоровый такой, разжег палицу и подает мне. Я ему данки, мол, шон, и пошел. А они? Ну что они? Чего привязался? Они, да они. Сидят и молчат, тоже поди люди. Понимают. Ночью да после битвы как не погреться у огня-то? И то, ведь он казак. Один из казаков повернулся к Орлову и сказал. Не спишь, барин? Зараз и каша полевая готова, с гусятиной. Тут дикие гуси на нас из усадьбы набрели. Покушай нашего казачьего варева. Давайте, братцы, по келе чугунок закипает. Споем про смерть краснощекого Аксака. Идет. Ты, Кошлаков, зачинай, а Пименов будет втору делать, а Зеленков подголоском. У Орлова болела голова, и потому все, что было кругом него, казалось странным и непонятным сном, где небываемое бывает. Были тут где-то совсем рядом немецкие кавалеристы, кто палашом рассек ему лицо. И у них разжился казак огоньком. И от этого огонька удивительно по-родному пахнет дымом, пригорелым салом и вареным гусем. И тут же вьется, завивается, хитрым клубком запутывается казачья песня. Про недавнюю шведскую войну, про фельдмаршала Ласси и про шведского генерала Левенгаупта, которого казаки окрестили по-своему Ильвальгутовым. Глушит слова этой песни подголосок, что опять тонкой скрипицей забирается куда-то наверх, переливается флейтой, и не верится, что это человеческий голос, а не инструмент музыкальный. Приуныли, приумолкли в саду пташечки. Так приуныло, приумолкло войско донское, что без верного молоденького садовничка, что без верного служителя государева, без Ивана Матвеевича Краснощекова. Как узяли добро молодца в полон шведы, повели добро молодца князю Ивальгутову. И что с ним сделали в полону шведы? Что? Ведь они помнили прежнее его озлобление на них. Люди сказывают, что с его ранитого, с живого еще кожу содрали. В великих муках, сказывают, помер наш атаман. Да, ну, продолжайте, что ли. Чего продолжать? Ведь каша готова. Глава 16. Григорий Орлов, раны которого оказались неопасными, и с ним Зиновьев, были назначены приставами к пленному графу Шверину, адъютанту короля Фридриха. Они жили сначала с ним в Кёнигсберге, а в марте 1759 года их перевезли в Петербург, где Шверина устроили не как пленного, а как знатного иностранца в прекрасном, только что отстроенном расстреле доме графа Строганова у полицейского моста. Орлова поместили в доме придворного банкира Кнутсена на углу Большой Морской и Невского проспекта против Зимнего дворца.